Если бы ворожба чего-нибудь значила, то ты бы, милый мой, или бы уже умер давно, или полюбил бы меня сильнее, чем ту, какими снадобьями я тебя только тайно не подчивала. У тебя только улучшался аппетит. Полюбить ты меня не полюбил, а вот травки узнавать научил. Пей, пей, моя маленькая, пей, моя ласковая. Это тепленькая, это сладенькая. Пей, пей. А помнишь ту черно-смородиную настойку, что я тебе оставил, уезжая? Настойку? Там была не одна смородина. Наверное, это помогло тебе так славно очумиться. Старуха! Старуха! Старуха! Силы оставили ее, она упала на мои руки, и соль наших глаз смешалась у нас на щеках. Насколько бы тебе легче жилось, если бы ты хоть раз поцеловал меня так, когда я была молода. Боже, ваша внучка вспотела. Закрой дверь! Ох, ох, нет, нет, я не уйду! Господи Иисусе Марии, Дева, пока вы не скажете, что она поправится, а только она должна поправиться. Ей же ей! Я этого хочу! Хочу! Хочу! Ну, старуха, если это твой последний дух, то и здоровенный же он. Коласк, верный человек, ты опять смеешься. Старуха, французу для смеха и страданий не помеха. Боже мой, она умирает. Старуха. Нет, нет, нет. Господи, Господи, я умру, умру. Пусть он умрет. Но только не она, не она, не она! Старуха, старуха, ты права, но, видно, на том свете моя шкура не нужна. Нет, жар спал, жар спал. Жар спал, и дыхание струится в хрупкой гортани, как легкий ручеек. Моя маленькая покойница. Она воскресла. Ты слышишь, старуха? Она воскресла.